Глава 15. Тимур. 3 дня назад мать улетела отдыхать вместе со своими подругами. Сам лично увез ее в аэропорт. Расслабился. Можно сказать, выдохнул с облегчением. Решил, что теперь больше времени не смогу проводить с Ариной. Меня на ней так заклинило, что решил получить ее любой ценой. Может, хоть тогда меня отпустит эта сумасшедшая карусель. Только вот, как оказалось, рано расслабился. Уже 2 дня я не мог дозвониться до матери. Перед отъездом специально несколько раз повторил, чтобы она все время была на связи. Не знаю, что могло случиться, но трубку она не брала, а сегодня ее телефон вообще оказался вне зоны действия. Я не догадался заранее взять номера телефонов ее подруг, и вот теперь сходил с ума от беспокойства. Можно было предположить, конечно, что ее телефон просто разрядился, но не могла же она за столько времени не хватиться и не зарядить его. Хорошо, что я знал, к какому туроператору мать обращалась, поэтому позвонил туда и забронировал себе путевку в тот же отель. Планировал слетать на выходные и узнать, как обстоят дела, потом сразу вернуться обратно. Жаль, что с Ариной придется расстаться на время, но когда она спустилась утром к завтраку, такая вся теплая, сонная и домашняя, в мою голову пришла сумасшедшая идея. А что, если взять ее с собой и поехать не на выходные, а, скажем, на неделю? Это будет незабываемый отпуск. «Полетели со мной на Мальдивы», — озвучиваю вслух свою мысль. Арина зависает на моем вопросе и растерянно хлопает своими красивыми глазками. «Ах, как же...» — растерянно замолкает. «Что?» — запускаю руки ей под футболку и начинаю гладить спину. Она выгибается и приоткрывает губы мне навстречу. Потрясающая реакция. Эта девочка просто огонь. Мне уже не терпится попробовать. «Учеба и родители», — выдыхает с приглушенным стоном. «Значит, еще хватает сил думать. Сейчас мы это исправим». «С учебой за неделю ничего не случится. А родители еще 10 дней будут отсутствовать. Они ничего не узнают. Мы и говорить им не будем». Скольжу руками по талии прямо под футболкой, прижимаю Арину ближе к себе и начинаю изводить медленными поцелуями, которые постепенно спускаются в вырез футболки. Она цепляется руками за мои плечи и закусывает губы. Затем начинает нетерпеливо ерзать на моих коленях. «Соглашайся. Мне все равно придется лететь. У меня там дело есть. Что я буду делать один в этом райском месте? Только представь, как нам будет хорошо. Море, солнце и мы вдвоем. У тебя есть загранпаспорт?» «Есть». «Супер. Одной рукой открываю мессенджер и пишу туроператору, что мне нужно 2 путевки. Все, теперь не отвертишься». Показываю ей экран телефона. «Тим, сколько стоит путевка?» Чувствую, каким напряженным становится ее голос. «Началось, вашу мать. Сейчас еще деньги мне начнет возвращать, хотя я очень сомневаюсь, что у нее столько есть и вообще когда-нибудь будет». «Арин, вот только не начинай. Мы одна семья вообще-то». Впервые за все время сам эту муть озвучиваю, и вроде даже меня не передернуло ни разу. «Нет, я так не могу. Даже слышать ничего не хочу. Путевки куплены, ты летишь со мной, разговор окончен». Походу, с ней нужно только так, ставить уже перед фактом. С учебой вопрос решаем очень быстро. Когда деньги есть, остальных проблем не существует. Вещи собирать смысла не вижу, если только совсем немного. Арине вообще хватит пару купальников. Остальное ей вряд ли там пригодится. Но пока я ей об этом говорить не буду, чтобы не напугать раньше времени. В аэропорту у нас обнаружилась еще одна проблема. Сначала я заметил, как Арину потряхивает. Потом она и вовсе вся издергалась. «Ты не заболела случайно?» «Нет», — слишком нервно отвечает. «Погоди, ты что, боишься летать на самолете?» Наконец понимаю причину. «Угу», — просто отвечает и сжимает руки в кулаки. «Ну, приплыли. Надеюсь, истерики не будет». Истерики не было. Арина просто вцепилась в подлокотники кресла и уставилась перед собой в одну точку. Пришлось пойти на хитрость. Заказал ей расслабляющий коктейль и заставил выпить все до дна. И, кажется, ей даже понравилось. «Тимур, закажи мне еще один, пожалуйста. Он такой вкусный». Заказал. «Что тут поделаешь? Может, хоть уснет после 2-й порции? «Ага, хрен там». Она, конечно, расслабилась и перестала бояться. Но у нас тут же появилась другая проблема. Этим чудодейственным коктейлем все тормоза у Арины смыло вместе с чувством страха. «Тим, поцелуй меня», — шепчет мне таким соблазнительным голосом, что теперь уже я вцепился в подлокотники кресла. «Я же уже давно на пределе, черт возьми. Хорошо, хоть себе не заказал коктейль, а то мы бы сейчас устроили здесь шоу». «Арин, давай немного позже». Мягко удерживаю ее на расстоянии, пока она пытается притянуть меня к себе за шею и окончательно пленить своим ванильным запахом. Я пока еще понимаю, что если мы начнем, у нас может в любой момент сорвать предохранители. «Пожалуйста, Тим», — тяжело сглатывает, так смотрит на мои губы, что взрывает всю выдержку к чертям собачьим. Я немного склоняюсь к ней и легко касаюсь губами. Ловлю судорожный вздох, и в глазах начинает искрить от напряжения. А эта нахалка притягивает меня ближе и впивается в меня страстным поцелуем. «Вашу ж мать, а! Вообще понимает, что творит? Еще немного, и мне будет плевать, что ее первый раз произойдет прямо в туалете этого самолета. Отстраняюсь от нее и шепчу ей на ушко все свои порочные угрозы». Арина распахивает глаза, радужную оболочку которых почти полностью поглотили зрачки, заливается милым румянцем и облизывает губы. А я готов застонать в голос и вышвырнуть всех пассажиров из самолета. Подрываюсь с места и бегу в туалет, чтобы хотя бы умыться ледяной водой. Не уверен, что поможет, но рядом с ней оставаться та еще пытка. Когда возвращаюсь обратно, Арина уже сладко спит, выдыхаю с облегчением, но едва сажусь на свое место, она роняет голову прямо на мое плечо. Обнимаю и вдыхаю сладкий запах волос. Всю оставшуюся часть пути, как долбанный идиот, боюсь пошевелиться, чтобы не потревожить чуткий сон русалки. Вдруг принцесса проснется, и ей опять будет страшно. Вот до чего ты докатился, Тимур. Сидишь так, будто тебе в спину вставили железный ломик, и любуешься на то, как сестренка сладко сопит и пускает слюни на твою футболку, совсем новую, между прочим. К моменту посадки Арина проснулась, но выглядела все равно очень вялой, поэтому я оставил ее в отеле, чтобы она отдохнула, а сам пошел в соседний выяснять, что случилось с матерью. Название отеля я выяснил у туроператора, теперь оставалось выяснить, в каком номере она поселилась. На ресепшене за небольшую взятку девушка мило предоставила мне всю информацию, но стоило мне повернуться и сделать пару шагов в сторону лифта, как я наткнулся на большую компанию, в числе которой была моя мама. Она шла мне навстречу в красивом вечернем платье и искренне улыбалась. Как только она меня заметила, ее брови удивленно поползли вверх, а потом она, видимо, поняла, почему я здесь, и улыбка сразу стала слегка виноватой. Мы с ней отходим в сторону, чтобы никому не мешать, и усаживаемся в глубокое удобное кресло. «Тимур, прости меня. Я совсем забыла тебе позвонить. У меня телефон упал в море, и я только сегодня купила новый, но пока никак не могу с ним разобраться». «Напугало, конечно, но главное, что все в порядке». Я чувствую волну такого мощного облегчения, что даже голова начинает немного кружиться. Не буду больше ей ничего говорить, главное, что все обошлось. Ну а у меня теперь намечается самый крутой отпуск в жизни. «Ты со мной как с маленькой. Не могу поверить, что ты сорвался и прилетел сюда». «Вообще-то я прилетел не один. Раз у тебя все складывается хорошо, я тогда останусь и тоже немного отдохну». «Кто она? Познакомишь?» Глаза матери сразу загораются любопытством, а я закатываю глаза. «Ну, началось!» «Мам!» — одергиваю ее. Она начинает заливаться счастливым хохотом. «У тебя есть сейчас немного времени. Может, поднимемся, и я покажу тебе, как работает твой новый телефон?» «Да, было бы не лишним. Я уже начинаю думать, что мне попался бракованный». Смеюсь и снова закатываю глаза, но мама замечает мою реакцию. «Молодой человек», — одергивает меня с хитрой улыбкой, «не все успевают так резво осваивать новые гаджеты. К тому же осмелюсь тебе напомнить, что когда-то я приучала тебя к горшку, поэтому не выделывайся, просто объясни, как это работает». «Мам! Мы сидим в фойе крутого отеля с отличной акустикой, а ты всю мою подноготную сдала». «Ладно, пошли уже, юморист. Теряем время. А тебя там девочка, между прочим, ждет». «Девочка спит после перелета, поэтому я не тороплюсь». Мы поднимаемся в номер и разбираемся с настройками. На все про все у меня уходит пара часов. Потом провожаю маму обратно в ресторан, чтобы она поужинала, и возвращаюсь к себе. Когда захожу в свой номер, Арина продолжает все так же крепко спать. Она была так вымотана перелетом, что даже не поняла, что мы живем в одном номере. Завтра для нее будет сюрприз. Но у нас всего неделя, поэтому я не собираюсь больше давать ей время на раздумья. Захожу в спальню и наблюдаю самую чудесную картину. Длинные волосы красивыми шелковистыми волнами разметались по подушкам. Лямка кружевной майки съехала с плеча и открывает мне шикарный вид. Грудь размеренно поднимается при дыхании, постоянно привлекая к себе внимание. Яркие, алые губы, пухлые от природы, слегка приоткрыты. Шумно сглатываю и выпускаю длинную струю воздуха. Все, мне конец. Моя выдержка трещит по швам. И я не нахожу в себе ни одной причины, почему я должен сейчас тормознуть и не взять то, что так давно хочу. Сбрасываю футболку, шорты и опускаюсь на кровать. Замираю на вытянутых руках и нежно веду губами от виска к шее. Арина вздрагивает подо мной и открывает мутные глаза. «Тим!» — едва успевает простонать мое имя, как я сразу затыкаю ее рот поцелуем. Она отвечает мне сначала робко, а потом запускает руки в мои волосы и притягивает ближе к себе. «Она готова», — решаю я, и одним решительным движением стаскиваю с нее майку. У меня трясутся руки. У меня, черт возьми, все тело трясется. Просто от осознания того, что она рядом, лежит вместе со мной. Она моя, почти полностью моя. Еще чуть-чуть, и она будет принадлежать мне по-настоящему. Я только вдыхаю ее запах, а у меня уже в голове мутнеет. Не знаю, как сдержать себя сейчас и не сделать ей больно. Раньше, когда мной двигала сплошная ненависть, думал, что если у нас дойдет дело до секса, сделаю все грубо и быстро. Но сейчас понимаю, что не смогу. Я хочу, чтобы она запомнила это на всю жизнь. Чтобы только я и никто больше. Пусть только для меня ее удовольствие и стоны. Трусь носом об ее кожу, вдыхаю снова и снова ее крышесносный запах. Стук моего сердца заполняет собой все пространство, сливаясь с шумом нашего дыхания. Веду руками по ее телу, собирая дрожь и мурашки, и отвечаю ей тем же. Она выгибается на каждое прикосновение, не боится, полностью доверяет. Меня разрывает на части от эмоций. Глубоко в подсознании даже страх появляется сделать что-то не так. Она такая нежная, манящая, доверчивая и маленькая в моих руках, что я захлебываюсь от восторга рядом с ней. Никогда не думал, что так бывает. Эта девочка только моя. Веду губами по нежной коже, постепенно спускаясь ниже. Не перестаю целовать. Всю ее сегодня зацелую. Ни одного сантиметра не пропущу. Спускаюсь ниже. Цепляюсь зубами в последний предмет одежды и осторожно стаскиваю тонкое кружево по ногам вниз. Арина вздрагивает и пытается прикрыться ладошками. Убираю ее руки в стороны, вожу ладонями по ногам вверх-вниз, жду, пока окончательно привыкнет и расслабится. Мягко развожу колени и касаюсь языком бархатистой кожи между бедрами. Арина снова выгибается и сжимает простынь в кулаки. Я повторяю движение, наслаждаясь ее реакцией. Каждую эмоцию впитываю, через себя пропускаю и слушаю. Все время с наслаждением слушаю ее стоны. Когда ее идеальные ножки начинают подрагивать от подступающего удовольствия, крепко фиксирую ее бедра, чтобы не уползла, и ускоряю движение. Арина почти сразу вскрикивает и начинает биться в конвульсиях острого удовольствия. Я даже зависаю на несколько секунд от такого зрелища. Мое тело ломит от неудовлетворенности и требует продолжения, поэтому накрываю ее собой и снова целую. Она отвечает мне с такой страстью, что вокруг нас искрит от напряжения. Снова развожу ее колени и начинаю гладить, чтобы расслабилась и забылась. Затем начинаю медленно заполнять собой, продвигаясь буквально по сантиметру. Заглядываю ей в глаза, хочу видеть их в тот момент, когда она станет полностью моей, и делаю резкий толчок. С губ Арины срывается стон, и по щеке скатывается одинокая слеза. Слизываю ее губами и замираю. Жду, пока привыкнет. «Моя!» — напряженно выдыхаю. ты теперь вся моя!» Арина постепенно расслабляется и сама тянется губами мне навстречу, но едва я начинаю двигаться, снова сжимается. «Дыши, Ариша!» — хрипло стану ей в губы. «Больше не будет больно, обещаю!» Арина кивает и медленно ведет ладонями по моей спине, а я продолжаю дальше любить эту сладкую девочку. Меня накрывает почти сразу, потому что слишком долго был на пределе. Удовольствие так сильно бьет по мозгам, что я ненадолго выпадаю из реальности. «Как ты?» — спрашиваю у нее, едва ко мне возвращается способность говорить. «Все хорошо», — улыбается и закусывает губу. «Больно было?» — с тревогой смотрю в глаза. «Совсем немного», — шепчет и смущается еще больше. «А сейчас болит?» — продолжаю допрос, как какой-то долбанный идиот. «Почти нет». Опускаю глаза вниз и замечаю красные разводы на ногах между ее бедрами. Я и так знал, что буду первым, но от такого вида душа ликует и заполняется чувством полного удовлетворения. Моя! Эта принцесса только моя! «Пойдем в душ», — протягиваю ей руку и сразу ловлю в свои объятия. Затаскиваю ее под теплые струи и нежно скольжу губами по гладкой коже. Даже сейчас, под постоянным напором воды, остро чувствую ее запах. Глубоко вдыхаю и наслаждаюсь, как наркоман. Тело снова наполняется желанием, но огромным усилием воли торможу себя. Пока больше трогать не буду, только целовать. Целовать-то ведь можно. Арина. Утром, едва просыпаюсь, сразу понимаю, что я одна не только в кровати, но и в номере. Сейчас это к лучшему. После всего, что было ночью, я не уверена, что смогу смотреть ему в глаза. Мне нужно время прийти в себя и, возможно, немного подумать. То, что произошло между нами, было прекрасно. Я считаю, именно так должно выглядеть физическое воплощение любви. Сочетание нежности и страсти, безумства и огня, дикого желания и непроходящего голода друг к другу. Как же это прекрасно дышать одним воздухом с ним, глотать стоны друг друга, поддаваться его напору, подчиняться сладкой власти, которую он имеет над моим телом. Ловить его взгляд и видеть там только свое отражение. Слышать горячий шепот у виска. «Моя! Только моя!» Я давно знаю, что люблю его. Поняла, конечно, не сразу. Окончательное осознание пришло в тот момент, когда он бросил меня в бассейн. Вместе с погружением в холодную воду на меня снизошло озарение. Хотя стоит признать, что искры вспыхнули еще тогда, при первой встрече. Это был мощный сигнал. Бежать от него не глядя или сдаться на милость победителя. Выбор за меня сделала сама судьба, когда свела нас в одном доме с водными братом и сестрой. А следом его сделала я, сдалась ему. Теперь уже полностью. И только от него зависит, спасет он нас или потащит на дно. Знаю, что он непростой человек. Знаю, что существует какая-то причина, по которой он меня так сильно ненавидел вначале. Много всего знаю. Но многое еще остается в тайне. Я не буду ни о чем спрашивать. Он все равно не скажет. Возьму только то, что он сам мне отдаст. Приму любую реальность. Выдержу любое испытание. Вопрос в том, выдержит ли мое сердце. Выживу ли после этого я. Я ничего не жду от него. Никаких признаний, никаких заверений в счастливом будущем. Насчет будущего вообще все туманно. Мало того, что мы живем в одной семье, сводные брат и сестра, так еще и Тимур не производит впечатления парня, который находится в отношениях с девушкой. Пусть все будет так, как будет. Я ни о чем не жалею. Это было неизбежно. Нельзя так долго искрить, а потом остановиться до того, как вспыхнет. Я бы не смогла ему отказать. Даже там, дома, когда мы проводили все вечера вместе, не смогла бы. Возможно, это слишком легкомысленно с моей стороны, но я бы хотела, чтобы эту неделю мы провели с ним вдвоем, чтобы он принадлежал только мне, а я только ему. Но пока не ясно, что думает по этому поводу сам Тимур. Сейчас надо решить, как мне вести себя с ним дальше. Мне повезло, что его пока нет рядом. Я могу спокойно принять душ и подумать, но он все равно появится в ближайшее время, потому что у него здесь все вещи. Может, мне вообще стоит сделать вид, что ничего не было? Вдруг я сама себе все напридумывала. Вот черт, как же все это сложно. Решаю в итоге действовать по обстоятельствам. Привожу себя в порядок. Отправляю маме сообщение, что у меня все в порядке. Пришлось сказать ей, что мы со своим курсом ушли в поход на несколько дней, и у меня будут проблемы со связью. Не люблю врать, особенно ей, но по-другому было не выкрутиться. Беру с собой пляжную сумку и иду завтракать. Аппетита особо нет, потому что эмоции хлещут через край. Пью сок, ем немного фруктов и сразу заворачиваю на пляж, пока не стало слишком жарко. Он здесь совсем рядом, буквально в нескольких шагах. Очень удобно. Едва дохожу до кромки воды, передо мной, как по волшебству, появляется Тимур. Я от неожиданности вздрагиваю и начинаю пятиться назад. Черт, вроде знала, что увижу его, но оказалось внутренне не готова. Он стоит так близко, что я чувствую его дыхание на своем виске. Красивый, смуглый, даже без загара, в одних плавках, а я даже взгляд ниже талии боюсь опустить, но все равно зависаю на капельках воды, стекающих по его рельефной груди. Во рту сразу пересыхает, и горячее томление разливается по всему телу. Боже, как сильно я на него реагирую. «Выспалась?» — с трудом улавливаю его хриплый голос, потому что меня уже затягивает в знакомый водоворот. «Угу», — выдавливаю с трудом. «Извини, что оставил тебя одну. Просто я выспался и не хотел тебя будить. Вчера после перелета ты была такой измученной, а потом я еще добавил тебе нагрузку». «Думал, проспишь до обеда, а ты все равно рано соскочила». Он нежно обвивает мою талию руками и прижимает к себе. Это хорошо, что он сейчас не видит моего лица, потому что оно стремительно краснеет сразу после того, как до меня доходит про нагрузку. А потом следом я понимаю, что он не собирается делать вид, что ничего не было, и выдыхаю с облегчением. А еще он извинился. Боже, Тимур извинился за свое отсутствие утром. «Может, я все еще сплю?» Чувствую, как внутри меня разливается жар и уже знакомый трепет. Тимур нежно целует меня в висок и ведет губами по волосам, а я ловлю целый табун мурашек на это действие. Нас почти одновременно начинает потряхивать, и он с улыбкой отстраняется. «Пойдем-ка охладимся!» С этими словами он хватает меня на руки и под мой веселый смех несет в воду. А я, как завороженная, смотрю в его глаза и не могу насмотреться. Океан нас нисколько не охлаждает, огонь продолжает разгораться. В итоге мы выскакиваем из воды и бежим обратно в свой номер. Тимур затаскивает меня под душ, чтобы смыть с наших тел песок и соль. Следом стаскивает с меня купальник и скользит настойчивыми руками по разгоряченной коже. Я в ответ могу только стонать и плавиться от нежности. Мне так нравится все, что он со мной делает, что я уже не представляю, как буду жить без этих прикосновений, без его горячих губ, настойчивых рук и умелых ласк. После обеда, когда мы еще валяемся в кровати, периодически переплетая наши пальцы, Тимур загорается неожиданной идеей. «Я тут кое-что придумал. Как насчет дайвинга?» «Не знаю», — робко отвечаю. «Страшновато как-то». «Ты же русалка», — смеется этот гад. «Как ты можешь бояться плавать под водой? И неужели твой страх намного сильнее желания увидеть подводный мир? Поверь мне, это незабываемое зрелище. К тому же, как мы можем побывать на Мальдивах и не заняться дайвингом?» «Хорошо, уговорил. Но мы возьмем программу для новичков». «Трусишка!» — улыбается и целует меня в губы. На лодке мы добираемся до места и берем в прокат все необходимое оборудование. Проходим короткий курс подводного плавания для начинающих, выбираем самую простую программу погружения в лагуне с инструктором в дневное время. Плавание, конечно, только на поверхности с маской и ластами и периодически неглубокими погружениями. Правда, вместо инструктора у меня будет Тимур. Оказывается, у него уже есть немаленький опыт в этом. Мне нисколько не страшно, я доверяю ему во всем, даже больше, чем инструктору. И уж, конечно, я даже предположить не могла, что останусь в таком восторге. Пляж здесь идеально белоснежный, вода лазурного цвета, кристально чистая. Перед нами будто совсем другой мир открылся, украшенный коралловыми рифами, маленькими рыбками и морскими растениями. «Тимур!» — выкрикиваю с восторгом, выныривая из воды. «Я ее видела!» «Рыбку оранжевую в полоску. Помнишь, как в мультфильме «Капитан Немо»? Я так любила его в детстве!» Он только качает головой и постоянно хохочет. «Почему ты смеешься надо мной?» Пытаюсь обидеться. «Твои эмоции, Арина, а Они такие настоящие, — отвечает уже серьезно, — как у ребенка, получившего долгожданный подарок. Никогда не видел ничего подобного. Ты потрясающая. Никогда не верь, если кто-то скажет тебе, что это не так. Утром Тимур будет меня нежными поцелуями, а я изо всех сил стараюсь сделать вид, что все еще нахожусь во власти Морфея. Тогда он поступает хитрее. Он задирает маечку пижамы и скользит губами по коже живота. Покрываюсь мурашками и начинаю уворачиваться. В итоге он все равно ловит меня, и тогда обоим становится уже не до смеха. Я хочу засыпать и просыпаться так каждый день. «Куда сегодня?» — с загадочной улыбкой спрашиваю Тимура после завтрака. «У нас запланирована прогулка на яхте». «Ух ты! А дельфинов увидим?» — загораюсь азартом. «Думаю, да». «Подожди, а кто будет управлять яхтой?» — с тревогой спрашиваю. «Капитан, конечно. Мои навыки так далеко не распространяются. Мне порекомендовали одну яхту, надеюсь, место там еще есть. Собери вещи на 3 дня. У меня для тебя сюрприз». Я, довольная, убегаю в спальню, но от волнения никак не могу собраться. У меня сейчас даже руки трясутся. Не задумываясь, пихаю в сумку все подряд, все равно что-нибудь обязательно забуду. На борт яхты я поднимаюсь с абсолютно круглыми глазами. Никогда не видела ничего подобного. Огромная белая махина, красиво рассекающая волны. Незабываемое зрелище. Я даже дар речи ненадолго теряю. «Ну чего ты?» — аккуратно подталкивает меня Тимур. «Испугалась?» В его голосе столько заботы и нежности, что на глаза наворачиваются слезы. Откуда взялось столько сентиментальности, я не знаю. Но это все сейчас для меня. Все его внимание только для меня, несмотря на то, что на борту мы не одни. Здесь тусуется какая-то компания молодежи. Вокруг много девушек с потрясающей внешностью и идеальными формами. Они не отрывают глаз от Тимура и призывно ему улыбаются, а он улыбается только мне. «Идем», — берет меня за руку и ведет за собой. Всю жизнь бы так шла. «Меня сюда один хороший знакомый пригласил. Не думал, что здесь будет столько народу». Неожиданно из толпы навстречу к нам выходит девушка и застывает напротив Тимура с приторной улыбкой на красных губах. Шикарная, загорелая, с идеальной внешностью и черной, как смоль, копной волос. Она настолько красивая, что даже у меня дыхание перехватывает. Что уж говорить про собравшихся на этой яхте мужчин, которые глаз от нее отвести не могут. Только вот моя реакция связана скорее с чувством глубокого дискомфорта и какой-то навязчивой тревоги. На ней малюсенькое, очень открытое платье, которое ничего не скрывает, только подчеркивает. А на мне простецкие шорты и футболка. Я хотела надеть открытую тонкую майку, потому что очень жарко, но Тимур сразу забрал ее у меня, сунул подальше в шкаф и с хмурым видом вручил футболку. Теперь на фоне этой звезды вечера я выгляжу как затюканная школьница. То, что эта девушка здесь хозяйка, понятно сразу. Слишком уверенная в себе. Слишком свысока смотрит на остальных присутствующих. «Привет!» — нараспев произносит незнакомка и впивается своими хищными глазами в Тимура. «Меня зовут Эля. Мы сегодня празднуем мой день рождения. Рада, что вы решили к нам присоединиться». «Просто отлично. Сейчас она на правах именинницы заберет все внимание Тимура на себя. А мне что делать? Я не хочу оставаться здесь совсем одна, потому что не знаю никого из присутствующих. Может, мне вернуться обратно в отель?» «Привет!» — отвечает ей Тимур без улыбки и дергает меня на себя так, что я оказываюсь плотно прижата спиной к его груди. Брюнетка едва заметно морщится, но продолжает улыбаться. «Мы не хотели помешать вашей компании, решили просто покататься и посмотреть на дельфинов. Не знали, что у вас праздник». «Вы не помешаете. Мы всегда рады». Тут же превращается в гостеприимную хозяйку. «Пойдемте, я покажу вам ваши каюты». Она разворачивается к нам спиной и, демонстрируя свою идеальную пятую точку, походкой от бедра продвигается в другую сторону от всеобщего веселья. Естественно, Эля выделяет нам 2 разные каюты. Более того, они находятся друг от друга на приличном расстоянии. Неожиданно, конечно, но настаивать на обратном я не буду. Если уж здесь и должен кто-то поменять ситуацию, то это Тимур. Вдруг он не хочет жить со мной вместе, может, ему эта Эля приглянулась. Сейчас мне блеснуть и утереть нос этой выскочке особо нечем, потому что мои купальники выбирал Тимур. Они все очень закрытые и скромные. Свой синий открытый купальник я, конечно, взяла с собой, но он остался в номере отеля. Тимур, как увидел его утром, сразу выхватил из рук и со словами «Не в этот раз!» пихнул обратно на дно моего чемодана. Поэтому мой скромный образ школьницы подпортить сейчас абсолютно нечем. Я переодеваюсь у себя в комнате в закрытый купальник, сверху надеваю длинную пляжную тунику и выхожу, пытаясь вспомнить, где находится каюта Тимура. Одной мне страшновато здесь находиться. Едва я заворачиваю за угол, обращаю внимание, что возле его дверей стоит та самая Эля и аккуратно в нее стучится. Она тоже успела переодеться. Теперь на ней крошечный купальник, состоящий в основном из веревочек. Вот черт, она выглядит как настоящее чудо природы. Я сразу сдаю немного назад и пытаюсь успокоить бешеное сердцебиение. Слышу, что Тимур открывает дверь и что-то ей говорит, а девушка отвечает и начинает игриво хохотать. Чувствую неприятное жжение в груди. Сердце все больше набирает обороты, а потом ненадолго замирает от тревоги. В висках стучит от выброса адреналина и страха, что все, что между нами было, может так резко оборваться. Медленно пячусь обратно на негнущихся ногах. Не хочу ничего видеть, не хочу ничего слышать и знать тоже ничего не хочу.